Письмо 4. Ноябрь 1947 года. Здравствуй, моя Соль. Пишу тебе с берега Черного моря. Наконец все наши перипетии закончились, и мы добрались до Геленджика. По дороге сильно заболела мама, и нам пришлось сойти с поезда в Чите. Там, пока она лечилась в больнице, я устроился грузчиком на вокзале, чтобы мы с Сашкой могли прокормиться. Его я, как и положено, отправил в школу. Не хочу, чтобы наше бедственное положение отразилось на брате. Раз отца нет, теперь я ответственен за него и должен дать ему образование. В сторожке у смотрителя вокзала сняли угол, маленький, но теплый. Трудно, конечно, было, но мир не без добрых людей. Вечерами я ходил по округе и рубил вдовам и матерям, у которых сыновья не вернулись с войны, дрова. Понятно, что денег у них нет. Делал я это за краюху хлеба, но нам с Сашкой хватало. Когда же мама на поправку пошла, мы продолжили путь. Уезжали с легкой грустью. Смотритель вокзала, дядя Паша, даже не стал денег брать за полмесяца последних, что мы прожили. Понимал, что нам еще в дороге они понадобятся. А баба Катя, которой я еще и крышу поправил, долго махала платком нам вслед и тайком крестила мне спину. Все-таки много у нас в Советском Союзе хороших людей, душевных, умеющих сострадать. Знаешь, милая моя Соль, Геленджик – маленький южный город, ему очень повезло. Немцы остановились в 10 километрах от него, в Новороссийске. Местные жители рассказывают, какие страшные и кровопролитные бои шли там. Геленджик же стал городом-госпиталем, базой для подготовки наступательных операций. Во всех здравницах, школах, клубах располагались госпитали, и местные жители, и стар, и млад, кто мог передвигаться, ходили туда помогать ухаживать за ранеными. Мне стало жутко интересно, что же это за название такое, и ты не представляешь, что мне рассказали. Геленджик с турецкого переводится как «белая невеста». Название пошло еще с древних времен, когда турки увозили отсюда местных жительниц в свои гаремы или на продажу, как рабынь. Местные женщины были светлее кожи, чем турецкие. Отсюда и название «Белая невесточка». Вот такая грустная версия названия этого города. Мамина тетка совсем плохая, поэтому я останусь здесь на год, помогу маме. Как только она устроится на работу, я сразу же приеду в Москву. Ты писала мне, что поступила в театральное училище. И очень переживаешь, не обижусь ли я. Что ты? Я так люблю тебя, что мне хочется, чтобы ты была счастлива. И неважно, вместе мы будем учиться или отдельно. Главное, чтобы ты получала удовольствие от своей работы и приносила пользу нашей родине. Она достойна хороших театров и фильмов. Она столько пережила, что, став великой актрисой, ты доставишь много счастья натерпевшимся советским людям. Знаешь, я многократно думаю о том, почему отец на нашей последней встрече был уверен, что я встречусь с императорской печатью. Он никогда не был сумасшедшим, но ведь тюрьма могла изменить его. Мне кажется, все же был какой-то смысл в его бессвязной речи. Я чувствую, разгадка рядом, совсем, но я никак не могу ее нащупать. Столько происходит событий, столько свалилось на меня ответственности, что логическое мышление совершенно не работает. Если тебе придет какая-нибудь идея, милая моя Соль, ты обязательно поделись ею со мной, даже если она тебе покажется смешной и абсурдной. Истина часто выглядит нелепо. Люблю тебя и, как всегда, жду с нетерпением встречи. Твой Грей.